Глава 12. «И какие же у вас привычки, кроме проигрыша семейных реликвий?» «Вот об этом я с тобой хотел поговорить». Данил Романович намеренно делает паузу. Молчит, чтобы я нервничала. «И о чем это «об этом»? О семейных реликвиях? Может, скажет не прикасаться ни к чему в доме? А что, там такие хоромы, глядишь, и веник может реликвией оказаться?» «О чем? Все же не выдерживаю». «О твоем остроумии». «А что с ним не так?» «Его не должно быть». «Предлагаете мне притвориться дурочкой?» «Дурочкой не нужно, все же у меня должна быть образованная жена». «Я, наверное, за те дни, что провела с Турбиным рядом, привыкла к его причудам, потому что его слова меня совсем не удивляют». «А если бы я была необразованной?» «Я видел твое резюме». «Ах, точно, не с улицы же он меня подобрал». Досконально изучал резюме, прежде чем предложить исполнить роль его жены. «Так что с привычками, Данил?» «Не курю, иногда пью, люблю покер». «Вот как ты проиграл семейную реликвию». Он поджимает губы. И я мысленно ставлю пометку «поменьше остроумничать». «Но как? Как, если он себя так ведет? Он ведь ставит какие-то немыслимые условия и пытается меня изменить. Я, конечно, могу притвориться, но если он хочет, чтобы наши отношения были естественными и не смотрелись наигранно, нужно просто смириться с моим характером». «А ты?» — спрашивает он. «У тебя какие привычки?» «Не курю, равнодушна к алкоголю, очень люблю сладкое. Обожаю шоколадки, торты, пирожные». Он скептически на меня смотрит. «Дескать, и куда это добро? Я стройная, я бы даже сказала, худенькая». «Я не ем это все, но очень люблю. Позволяю себе иногда снять стресс таким образом». «А сколько у нас времени до момента знакомства с твоими друзьями?» «Месяц». «И это немного?» «Я-то думала, у нас осталось несколько дней». «За такой короткий промежуток времени и правда трудно все запомнить, но за месяц люди за этот период влюбляются друг в друга, а кто-то даже женится. Информации немало. Я думаю, за месяц мы постепенно узнаем друг друга, разве нет? Нам ведь не будут устраивать допрос с пристрастием». «Ты не знаешь моих друзей», — улыбается Турбин. «Они о многом могут спрашивать». «А они так хорошо тебя знают?» «Не все. Бивис, например, с детства. Мы и в школу вместе ходили. Наши семьи хорошо дружат. Он может больше всех расспрашивать». «Бивис?» «От фамилии Бивин. Мы так его зовем в компании». «Какие-то у вас недоверительные отношения», — замечаю. «Часто врете друг другу?» «Не часто, но спор — дело святое. За выполнением условий, конечно, будут следить. Тем более все они знают, что жениться в мои планы не входило. Между нами должна быть сильная любовь, чтобы они поверили. Кстати, нужно отрепетировать поцелуи». «Что? Я ушам своим не верю. Мы будем целоваться при ваших друзьях?» «Естественно». Говорит так, словно это само собой разумеющееся. «Я же пытаюсь вспомнить условия договора, особенно условия пункта про телесные контакты. Кажется, там ничего не было об обязательных поцелуях». «Мои друзья не дураки. Я уже говорил, что и спать мы будем вместе». «Не вместе, а в одной комнате». «Да-да, конечно». «Про поцелуй ты не говорил». «Все прописано в договоре». «Я обязательно почитаю договор и найду этот пункт. Уверена, его там не было. Хотя этих юридические формулировки прямым текстом, может, и не написано, но в обход. Конечно же». Остаток пути мы едем молча. Турбину кто-то звонит, и он отвечает, а я впадаю в ступор. Я-то надеялась, что теплых объятий, томных взглядов будет вполне достаточно, а оно вот как. Получается, искушенные богачи поверят в отношения, только воочию увидев, как пара обменивается слюнями. Это я, конечно, не предвидела. Целоваться я хоть и умею, но сделать это для публики будет сложно. Пусть Турбин и привлекательный мужчина. Мы останавливаемся на красной. Я поворачиваюсь к Данилу, чтобы задать очередной вопрос, но он так и остается невысказанным. Все потому, что Турбин оказывается слишком близко ко мне. В паре сантиметров буквально. Его горячее дыхание задевает мои губы. Мгновение, и его рот накрывает мой. Я натуральным образом впадаю в ступор. Широко распахиваю глаза и собираюсь оттолкнуть Данила, но он не позволяет. Перехватывает мои руки, прижимая их к своей груди, а сам меня целует. Его рот приходит в движение, язык нагло распахивает мои губы, проникая глубже. Все заканчивается так же быстро, как началось. Турбин меня отпускает, а затем сообщает. «Нужно потренироваться. Такой поцелуй никуда не годится».